Чтобы закончить о Юрии З. Перед самым моим отъездом из России уже в апреле 1922 года в каком-то учреждении, куда я ходила из-за бумаг, на большой широкой каменной лестнице я его встретила в последний раз. Он спускался, я подымалась. Секундная задержка, заминка. Я гляжу и молчу, как тогда, как всегда. Снизу вверх и опять лестница. Лицо как пойманное. Весь как пойманный. Забился, как большая птица. Вы не думайте, вы не поняли. Вы не так поняли. Все это так сложно, так далеко непросто. Да-да, конечно, я знаю. Я давно знаю. Прощайте, Юрий Александрович. Совсем прощайте. Я на днях уезжаю совсем. Уезжаю. И вверх. А он вниз. И врозь. О действующих лицах этой повести вкратце. Павлик А. женат, две дочери, из которых одна не в память ли Сонечки, красавица, печатается. Юрий З. женат, сын, играет. Сестра Верочка, с которой я потом встретилась в Париже и о которой отдельная повесть, умерла в 1930 году от туберкулеза в Ялте, за день до смерти написав мне свою последнюю открытку карандашом. «Марина, моя тоска по вас такая огромная, как этот слон». Они были брат и сестра, и у них было одно сердце на двоих, и все его получила сестра. Володя А. пропал без вести на юге, тем же летом 1919 года. Ирина, певшая Галледу, умерла в 1920 году в детском приюте. Евгений Багратионович Вахтангов давно умер в России. Вахтанг Ливанович Мчеделов давно умер в России. Юра С., давший Али пирожок, умер здесь, в Париже, достигнув славы. Другой Юра, Н., с которым мы лазили на крышу, не знаю. Аля в 1937 году уехала в Москву, художница. Дом в Борисоглебском стоит. Из двух моих тополей один стоит. Я сказала «действующие лица». По существу же действующих лиц в моей повести не было. Была любовь. Она и действовала лицами.